Александр Бушков. «Волчье солнышко». Повести и рассказы. Москва, Олма-Пресс, Санкт-Петербург, издательский дом «Нева», 1999 год. Континент. Всякое совпадение персонажей с реально существующими людьми объясняется лишь злонамеренностью автора. Глава первая. По направлению к барону Субботе. Он кричал во сне и проснулся от этого крика, не похожего на человеческий. Там, далеко за невесомым радужным занавесом забытья и боли, был бело-голубой вертолет и молодой лейтенант в необмятом мундире с прилипшей к губе забытой сигаретой и потной шеей закостеневших от напряжения пилотов и буро-зеленые квадраты полей. Это сторона. И удар, после которого все это пропало, но на смену не появилось ничего нового. Вообще ничего. Ну, если что-то и появилось, то не принадлежало ему. Оно было чужое. Теперь чужое и свое слилось. Слилось прошлое и настоящее. «Мне 28 лет», — сказал он себе. «Я Гай. Олег Гай, писатель-фантаст, мобилизованный для специального задания Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Кажется, у меня есть полномочия, и поскольку никому не известно, какими они должны быть, они, как полагается, ну, как это водится, названы особыми. Особые полномочия». Звучит. Есть Вальтер, 9,65, и достаточно патронов, удобная кобура желтой кожи и патронтаж для обоим в тон. Убивать я, во всяком случае, могу, хотя двух семерок перед моим номером нет. У меня вообще нет номера. Комната была роскошная в прошлом. В настоящем это более всего напоминало покой обнищавшего аристократа, усердно скрывавшегося от кредиторов где-то очень далеко отсюда. Ну, откровенно говоря, многое разломали и испакостили просто так, для колорита, забыв, что баррикады 68-го давным-давно снесены, Маркузе благопристойно умер, а Непал так и не стал новой Меккой, остался просто Непалом. Зато телевизор работал, и красивая девушка в экономном купальнике предлагала индийский манговый сок, как и до круга, захлебываясь от наигранного восторга. И это выглядело форменным идиотизмом, потому что передачу он смотрел внутри круга. Кстати, индийские войска входили в состав обложившего круг контингента ООН. Но это ровным счетом ничего не значило. Они ни в чем не виноваты, эти индийцы. Никто не виноват. Может быть, и сам круг тоже. Гай встал с бывшей роскошной постели и подошел к окну. За окном была пустынная улица, по которой неторопливо вальсировали пыльные вихри, посвистывал ветер. Казалось, что во всем мире теперь так. Пыль и ветер, ветер и песок. Торжествуют Сахара и Гоби. Злорадно посмеивается Такла-Макан, и от озера Байкал остался засыпанный песком котлован. «Почему это случилось в Европе?» — сказал Гай вслух. «Кретинизм! Как будто, произойди это в каком-нибудь паршивом Гаити, осталось бы только хихикать над тонтон-макутами». «Но почему именно над тонтон-макутами?» — вкрадчиво спросили сзади, где секунду назад никого еще не было. Гай обернулся, не спеша и без страха. Ко всем этим фокусам Гай, забывший вертолет и удар, привык и оставил спокойствие в наследство Гаю, вспомнившему. Барон Суббота сидел в единственном приличном мягком кресле и светски улыбался. Одет он был классически. Черная тройка, черный котелок, темные очки в массивной роговой оправе. Кожа на чисто выбритых щеках была дряблой, пожилой. «Ну, неважно», — сказал Гай. «Тонтон Макута там или кто, неважно. «Неважно», — согласился барон Суббота. «Кстати, Гай, почему вы не убегаете с визгом?» «Мы изменились бы в лице, порадовали старика. Мелочь, а приятно. Бросьте». «Брошу». «Итак, Европа. Вас всех ужасно оскорбляет, что это случилось в Европе. Ах, бедный обиженный континент. Пуп земли. Не земли, а именно земли». «Смешно, Гай, честное слово. Великие географические открытия, европейцы с умными лицами, пыжась от гордости, открывают давным-давно известные их обитателям континенты и острова, дают название давным-давно названному, и все это называется историей». «Смешно. А ведь как оскорбились бы вы, вздумай индейцы, высадиться где-нибудь в Португалии, перекрестить на свой лад горы и реки и проповедовать веру в Уитцелопочтли. Только потому, что вы успели раньше, только потому, что у ваших предков были аркебузы, стальное оружие и колесные повозки, которых не было у индейцев, и так далее. Столетиями история почитала пупом земли крохотный материк, который и континентом-то называешь из одной вежливости. И в этой суматохе вы успели, ну, вернее, предпочли забыть, что порох и компас изобретены не вами. А в Африке выплавляли железо задолго до того, как это научились делать европейцы». Гай молчал. Ну, лучше было промолчать. В противном случае барон Суббота мог завести в жуткие дебри, откуда нет выхода. Перестаешь верить в то, что ты сам и твой мир существуете. «Просто беда, что вы уже цивилизованы», — продолжал барон Суббота, безмятежно покачивая ногой. «Будь вы невежественнее, могли бы объявить виновниками круга негров и евреев, перевешать их сколько удастся и немного облегчить душу. Правда, круг остался бы на успокоение». «Хотите анекдот про молодую еврейку и программиста? Гай, а вы никогда не спали с еврейками? Интересно, что чувствует при этом антисемит?» «Пойдите прочь», — сказал Гай. «Но почему? Вы ведь изучаете круг. Вы вспомнили, что должны изучать круг, так что изучайте и меня». «Откуда вы? Вас ведь не должно быть». «Ну да», — усмехнулся барон Суббот. «Откуда вы знаете, как должно быть? Может, как раз вас и нет, а? А почему вы решили, что вы есть? Ходите, едите, спите с девушкой, чувствуете боль. Немало ли аргументов, Гай? Разве вы не можете быть чьим-то сном? А что, если существует кто-то, чьи сны способны считать себя живыми людьми, а один из таких снов — вы, Гай? Сон, сон, сон, сон, сон. Кошмар! Утреннее сладкое видение. Все относительно в этом мире, Гай. Цвета как такового не существует. Для рентгеновского аппарата не существует вашей кожи и волос и так далее. Многое существует чисто условно. Почему же вы не можете оказаться одной из условностей?» «Прочь», — сказал Гай хрипло. «Ай-яй-яй! Шаг за шагом вы, человечество, расстаетесь с иллюзиями. Нет богов, нет рая, нет ада, нет неподвижных звезд и плоской земли, нет трех китов и семи трубачей. Вы сделаете еще один шаг. Осмельтесь сознаться, что и вас нет, и не было. И тогда...» Он замолчал, и нахлынули видения, горячечной пеленой застилая глаза, ломая волю, растворяя мозг. Вокруг тонущего Титаника, по усеянной льдинами черной воде, кружили пиратские каравеллы. В наполненном молоком бассейне какие-то эмансипированные девочки в джинсах топили стонущего вампира. Пулеметы МГ сами собой строчили навстречу боевым колесницам, то ли египетским, то ли персидским. И колесницы мчались без седоков. Хохочущие ланскнехты сдирали платье с гимназистки, опрокинув ее на зеленый мох ведьмина пригорка. и растопыренная ладонь скользила вниз по нежному животу. Потом Джон Уилкс Бут прицелился. Чолгаш дернул спуск, и толстая арбалетная стрела пробила шею Джона Кеннеди. Страшно кричала Джеки. Клинт Хилл молотил кулаками по багажнику Линкольна. Вторая стрела, уже ненужная, звякнула о багажник, а третья расщепилась об асфальт. Три, три, три стрелы. Раз стрела, два стрела Джона Летта унесла. Спел Владимир Высоцкий, хряпнул гитару о колено, и очень жаль, потому что у всех гамлетов дурацкая привычка уходить слишком рано. Как это не больно! А самые лучшие поэмы написаны теми, кто по причине непоявления на свет никогда не писал стихов. И какого же черта вы притворяетесь прожженными циниками, если в глубине души поголовно мечтаете о чистой девушке и лунных ночах, чтобы замирало сердце? Темное это дело. Вы уверены, что папе Римскому никогда не хотелось выбить окно из рогатки, а Никите Хрущеву подразнить обезьяну в зоопарке? Уверены? Тут и оно. Вы их только копните, гадов. А там и окажется, что Цезарь мечтал вышивать крестиком, а Америку по пьянке открыли этруски, но хитрый Колумб взял в соавторы королевскую чету и потому обскакал всех, мать вашу, так и розеток, вперехлёст через клюз, ебона бабушка, пять дядь и одна тетя. «Голова не болит?» — вежливо спросил барон Суббота. Гай медленно всплывал на поверхность. В голове прояснялось, ветер свистел за окном. «Только не сойти с ума, Господи!» — сказал он себе. «Я, Олег Гай, вертолет, насколько я помню, разбился, не долетев до расчетной точки. Но как я попал сюда? Ведь я почти в центре круга. Отсюда километров 100 в любую сторону. Ну, а ты попробуй выбраться». Ему было страшно, как никогда. По другую сторону незримой черты остались обеспечивающие безопасность страны и лично его ядерные ракеты, готовые всегда прийти на помощь уголовный розыск, ходившие по расписанию поезда, скорая помощь и многое другое. И все остальное, здравый смысл в том числе. Иррациональное лезло из всех щелей, шипело в уши. Барон Суббота, злой дух гаитянских поверий, удобно устроился в единственном приличном кресле, а вчера по пыльной улице скакали кентавры, у которых был торс человека, а нижняя часть — от барса. И он все время боялся ночами, что Данута превратится в постели в нечто ужасное. «Молчите», — сказал барон Суббота. «Эх, европейцы, европейцы, все-то у вас не как у людей. Не ждали? А оно вот пришло. Думали, в Европе без вашего позволения мышь не прошмыгнет. А появился круг. Почитать вам Блока? Хорошо писал, паразит. Нет? Ну, я не настаиваю. Знаете, отчего на Марсе нет жизни? Потому что, будь она там, она бы задохнулась. Ведь нужного количества кислорода в атмосфере Марса нет. Снова начинаете? «Ага», — покладисто и невозмутимо признался барон Суббота. «Иррационализм — это приятно. В рациональном материализме есть что-то от скучного домика немецкого бюргера. А иррационализм...» «Нет, шалишь. Вот, например, красные вертолеты, в которых летают все эти шимпанзе, медведи и рыси, и расстреливают людей с воздуха. Чистой воды сюр, верно? У зверей не бывает вертолетов с пулеметами. А здесь у них пулеметы есть. Вот и все. Галиматья-то не в вертолетах, а в том, что звери стреляют в людей. И только. Может быть, когда вы стреляли в зверей, зверям это казалось иррационализмом, а теперь они выдали вам вашу долю сюра. Так-то, Гай. Такали мы такали, да и протакали, как гласит русская пословица. Или поговорка. И ни черта вы тут не поймете. Кстати, вы обратили внимание, что в круге сексу отведено изрядно место? Намеки, виденица с эротической подкладкой. Да ну-то ваше. Ну, вполне объяснимо. Кутить так кутить. Но с точки зрения тюльпана, все ваши постельные упражнения, предшествующие дитю и рационализм в кубе. Для вас-то это удовольствие. А для бабочки или настурции бред дикий. Ну как же в таких условиях говорить серьезно о контакте с альтаирцами? Сначала договоритесь с рыбами и цветами вашей собственной планеты. Объясните им свою жизнь. Разделайтесь со всеми относительностями. Входя во Вселенную, вытирайте ноги, иначе могут в шею вытолкать. Он вытянул худую руку, поймал за конец свою последнюю фразу, не успевшую растаять в воздухе, и поиграл ею, перебирая слова, как четки, и исчез. Запах его дорогого французского одеколона свернулся в комок и пища шмыгнул под кровать. Сплюнув, Гай потащился в ванную, почти с интересом прикидывая, что там на сей раз. Ничего там такого особенного сегодня не было. Одно паскудство. Голубая ванна, вчера упорно показывавшая вместо отражения Гая Тадж-Махал и Кремль, теперь была полна до краев протухшей тинистой водой. Из воды торчала синяя распухшая харя утопленника. В его зубах, прихваченная за хвост, трепетала серебристая рыбка. Гай выжидательно взглянул. «Были когда-то и мы рысаками», — хмуро сказал утопленник. Рыбка упала в воду и обрадованно ушла на глубину. Пожав плечами, Гай открыл кран и стал глотать пахнувшую хвоей холодную воду. Вот уже 3 дня вода пахла хвоей. «Сучье это дело тонуть», — признался утопленник и брезгливо понюхал воду. Вода воняла. «Неэстетично». Когда расстреливают, там хоть героизм проявить можно. А так? Вряд ли лорд Китченер тонул гордо. Никто гордо не тонет. Все барахтаются, пузыри пускают. Никто вниз не хочет. Один Мартин Иден сумел красиво. И тот выдуманный. Красиво выглядела Джульетта, когда нож в себя выгнала. А вот если бы ее в грязной ванне топили... «Русалки», — сказал Гай для поддержания разговора. «Шлюхи», — веско сообщил утопленник. «И каждая девочку изображает. Навидался. 5 раз подхватывал. Вообще не то сейчас дно. Испакостили. Прежде тонула чистая публика мореходов, флебустьеры. Первопроходцы, одним словом. А после ваших 2 мировых поднаперло швали. Половину русалок нынче стрипером или на худой конец стрепером. У Нептуна 3 зубец сперли. Ваши морячки, сваряга, Тихоокеанскую республику дна провозгласили. Посейдона, как нетрудового элемента, в Северной Ледовитой выслали. Японские водяные в Канск сбежали и фантастику пишут. Спрут какой-то появился тронутый. Всех уверяет, что он 17-летняя балерина. Нет, до чего дошло? Морской змей в эмиграцию на Венеру сбежал. Побоялся, что после Хека с Ментаем из-за него возьмутся. На котлеты пустят. Он еще что-то ныл, загибал пальцы, жаловался и обличал. Грозил и хныкал. Но Гай уже не слушал. Сигареты кончились, и нужно было тащиться на угол. К тому же сегодня утром принесли пригласительный билет на бал к серому графу. Глава 2. Бал, как он есть. Лифт не работал. В нем накануне поселилась белая мышь, собиравшая факты о разложении. И жильцы и боялись связываться. У мыши был мандат, который она почему-то показывала сложенным 4, но все равно ее на всякий случай обходили. А мышь работала. Вот и сейчас из-за двери слышалось противное скрипение пера по плохой бумаге и занудливый тенорок. А поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет ниже следующее по отношению к поименованному...» Гай нажал кнопку вызова, дверца чуть приоткрылась, и в щель высунулась белая мордочка с юркими красными бисеринками глаз. «Вам кого?» «Спуститься». «Гай», — задумчиво сказала белая мышь, — «СФОР». «Так. Гай, это, несомненно, в родстве с Гаем Гракхом, каковой, будучи древним римлянином, жил в древнем мире и автоматически является консервативным рабовладельцем». «А прогрессивная деятельность?» — спросил Гай, немного опешив от этих генеалогических изысканий. «Либеральный типичный представитель», — авторитетно пояснила белая мышь. «Распространял экспансию Рима в Африку, следовательно, колониалист». Она надела золотой пенсне и важно добавила: «волюнтарист». «Родня у вас, молодой человек, не того. Так что пешочком». На улице по-прежнему кружила пыль, волоча за собой клочки газеты и обрывки иллюзий. Посреди маленькой круглой площади у вычурного бронзового монумента неизвестному подлецу корячился зеленый лепесток вечного огня. И в почетном карауле, как всегда, стояли четверо в форме войск НКВД с медными цифрами 37 на малиновых петлицах. Полупрозрачный призрак Ежова задумчиво и мрачно сидел неподалеку. «Глупо», — сказал он Гаю, когда тот подошел поближе. «Все наша славянская расхлябанность подмела. Подпишешь приказы, напьешься, спать завалишься, а Берия хитрее. Это тебе не наш брат-русак. Обошел, как стоячего. Чертов Мингрел!» Гай ускорил шаги. Возле огромного, но варварски обшарпанного особняка графа Дракулы на широких ступенях собралась всегдашняя компания. Два залетных Эвервольфа в замшевых пиджаках скучающе щупали повизгивающую для порядка ведьму. У всех троих были унылые лица пресыщенных акселератов, знающих наперед, что и этот день будет, как две капли воды, похож на вчерашний и завтрашний, и все остальные грядущие дни. Рядом один домовой татуировал другому на левой ягодице: «Есть ли жизнь на земле?» Бродил взад-вперед, утопив руки в карманах, щекотуны и безобразники, неизвестные из каких мифов. Черти ваксили копыта. Выводок Шишик сочинял Алле Пугачевой письмо с просьбой об автографе. Бродил неприкаянным чужаком бородатый маг из Атлантиды, которого никто не понимал и не собирался общаться, хотя он ко всем так и лез. До настоящего вечернего загула было еще далеко. Опохмелялись в сторонке лешие с опухшими славянскими харями. Табунок зевающих кикимор в латаных подвойниках водил хоровод гнусавя. Не кукушки прокричали, плачет Танина родня. На виске у Тани рана от лихого кистеня. Алым венчиком кровинки запеклися на челе. Хороша была Танюша, краши не было в селе. Благообразный домовой аккомпанировал им, выводя на балалайке душещипательные рулады. А неподалеку хмуро сидел единственный, кого Гай немного уважал — упырь Савва Иванович. Серая пара висела на нем мешком. У него было умное, морщинистое и усталое лицо деревенского конюха, почитывавшего вечерами Монтэня и Полиния. «Ты садись, Гай, покурим», — сказал он. И подвинулся. Гай сел рядом. «Мерзко все это, ей черту. Распустились. Паноптикум. Хлам и тошно. Но почему мне такая бессмыслица, а, Гай? Знаешь, я бы хотел пройтись по Парижу или на худой конец по Берну, и чтобы рядом девушка в джинсах. А ночевать можно и в палатке. Или тайга, а, Гай? Свежо. Бензином не воняет, ручьи чистейшие, ягоды, орехи, туристов этих сучьих нет с их транзисторами и байдарками. Хоть бы кто-нибудь меня полюбил, Гай. Ну, тошно ведь, шлюхи надоели, Инородная нечисть зажимает. Веришь, нет? Тишины хочу. — Да, — сказал Гай. — Тошно. Кстати, тут Юлька бродит. Изнасилует она тебя сегодня, Гай, это как пить дать. Вот придешь сегодня на бал, а она тебя и того стерва. — Не приду, — сказал Гай. — Придешь, куда денешься. Все мы не в силах не прийти на дьявольский бал. И забудь про Европу. Тебе уже не пробиться туда, к реальности. Есть только круг. Извини, Гай, я тебя на минутку покину. Савва Иванович встал, ловко сцапал за лацканы прохожего со стандартным лицом среднестатистического обывателя и привычно приказал: «Стой, падла! Кровь высосу!» «Ну почему я?» — крикнул бледнее среднестатистический обыватель. «А что ж ты думал?» — сказал Савва Иванович, ощерив клыки. «Привык видеть монстров и оборотней только на экране, да? Привык, что война за тысячи миль от тебя, что хунты бесчинствуют где-то на другой планете? Что бы там ни творилось, ты сидел дома, холил грыжу, плодил ублюдков. Вермахт пер на восток, а ты сидел у телевизора. Расстреливали Блюхера, а ты кушал кофе. Убивали прокуроров в Милане и студентов в Сан-Сальвадоре, а ты похрапывал. Только почему ты решил, что так будет вечно? Поймала тебя жизнь, и никуда тебе не деться». Гай не отвернулся. Привык. Савва Иванович вернулся к нему, стряхивая кровь с жестких прокуренных усов, раскрыл серебряный портсигар с гравировкой делегату пятой отчетно-выборной конференции упырей. Бурчало Гадюкинск. Ну, среди нечистой силы считалось своего рода шиком иметь при себе серебряные безделушки. «Вот так и живем», — пожаловался он, разминая приму. «Мелочь, людишки. Рвань. Кровь из него сосать противно. Да и какая там кровь? Гнусь одна. Потом желудком маешься. Язву нажить можно. Нет, отыскать бы интеллектуалочку, домахнуть в Париж к Максиму. Однако боюсь... Ностальгия по березкам и забегаловкам замучает. Безнадежно махнул он рукой. Ну их всех в болото, именуемое научно-техническим прогрессом, как говаривал Перуныч, что на оке от мазута перекинулся. Пошли на бал, Гай. Собираются уже. Постараемся импортной нежити морду набить. Тяжело русскому упырю в Европах хоть волком вой. В случае чего я на тебя рассчитываю. Устроим переполох, чтобы душа из них вон. Они поднялись по неметенной отроду лестницы. У двери стоял для парада махнокрылый черт в ливрее, успевший уже наклюкаться. В большом зале настраивали инструменты, и визготня струн доносилась сюда в вестибюль. Гости съезжались. Внутри было гораздо чище, сверкало позолота. Ламбрекены и тому подобное мишура, весело болтая, прошли мимо три шотландские ведьмы в коротких платьицах, а следом, разглаживая усы, торопился солидный грузин, торговавший здесь апельсинами. Шушукались в углу приглашенные для большего бардака гомосексуалисты, бесшумно проскользнули исполинские муравьи-кровососники, ставшие в последнее время трудами фантастов серьезными конкурентами традиционным упырям. В другом углу рыготали шайка молодых дипломатов из альтаирского посольства, загнала в угол Еремея Парнова, стянула с него штаны и полосовала прутьями по заднице за то, что он в инопланетян не верил. Парнов кричал, что теперь верит, но ему резонно возражали, что теперь-то теперь, а вот раньше-то. Грузин успел уже договориться с самой блудоглазенькой из шотландочек и поволок ее в одну из бесчисленных комнатушек с нашальниц. «Сюда поналезли», — проворчал Савва Иванович. «Ну, погоди, сучий прах, я вам сегодня устрою Варфоломееву ночь». Музыканты играли мазурку, и несколько пар уже мчались по кругу. Всех этих новомодных шейков и ча-ча-ча здесь по старинке не признавали. У руководства всеадским советом прочно стояли, сидели и лежали классики-консерваторы. Гай, прислонившись к колонне, лениво озирался. Но видно было, что назревает нешуточная драка. Савва Иванович демонстративно курил махорку и плевал на пол, хотя и то, и другое считалось моветоном. А вокруг него постепенно смыкалось подкрепление, закаленное в славянофильских битвах нежить. Известный дебошир леший сукин распросукин кот, парочка водяных, из-под тишка поигрывавших кастетами, лихо одноглазая, без которого не обходился ни один скандал, и домовой Федька вырви пуп, оставшийся неудел после того, как в пропойске снесли церковь Николы Мерликийского, мешавшую какому-то там строительству. «Это ж просто скандал!» — подзуживал Савва Иванович. «Славян затерли в конец, куда ни глянь, тролли да гномы с прочими кобальдами. Где же жизненное пространство? Где боевой сплоченный союз славянской нечисти? Или мы уже не в состоянии по рылу въехать? Или матушка Русь оскудела талантами? Хо-хо-хо, мы еще способны!» Любопытно, что в быту это был интеллигентнейший человек, громадной эрудиции. Но, начиная интриговать, он каждый раз скатывался к клубочным призывам. «А, может быть, не надо так-то?» Робко вмешался леший полуэкт, старичок с чеховской бородкой. Как-никак, нечисть нечисти, друг и брат. «Нечисть нечисти, люпус эст!» Небрежно отмахнулся Савва Иванович. «Ты, полуэкт, слишком долго при кунсткамере проторчал. И эта развращенная Западом интеллектуальная среда тебя погубила. Мы — нечисть из глубинки, истовая, кондовая. Ну, словом, по Блоку и Бушкову. Компромиссов не признаем, так что катись отсюда, старче, пока я тебе ненароком окуляры не расшиб». Публики прибывало. Колыхались огоньки черных свечей, звенели шпоры. Мелькали крахмальные пластроны, ментики-мантии. Остро посверкивали бриллиантовые перстни. Мотались напомаженные чертячьи хвосты. Проворные вурдалаки рангом пониже в красных камзолах разносили шампанское и коктейль-чистилище. Звенел вальс Штрауса. И панна Юля Пшевская кружилась с бравым вампиром с острова Мэн, первым секретарем Мэнского посольства при резиденции Дракулы. Ходили слухи, что Юленька — любовница Франкенштейна, и дуэль будет как два пальца. Потому что этот консульский хлыщ нагло обхаживает панну вторую неделю, а Виктор — человек ревнивый. Не так давно все эти балы и сплетни всерьез интересовали Гая, но он успел убедиться, что полезной информации отсюда не выжмешь. Неподалеку умиротворенно слушал музыку и полизывал мороженое Брэм Стокер, почетный председатель Всеадского совета, удостоенный за заслуги в вампирологии Большого креста адского пламени с марсианскими алмазами. Шайка Саввы Ивановича только и ждала повода, и он вскоре представился. Какой-то англизированный заморский тролль в дымчатых очках наступил сукину-распросукину коту на ногу, которую леший специально и подставил. Не размениваясь на пошлую перебранку, сукин кот сгреб обидчика за ворот смокинга и с молодецким уханьем принялся молотить кулачищем, почему не попадя. Бросившихся на помощь соотечественнику кобальдов встретили кастетами водяные, а сзади налетели с разлапистыми подсвечниками лихо одноглазая и вырви пуп. По залу с гиком и гоготом, сшибая танцующих, покатился клубок, в котором уже не разобрать было, кто кого лупит и чем. Остальные не обращали внимания. Танцы продолжались. Оркестр, заглушая безобразный шум драки, заиграл полонез Огинского, считавшийся здесь белым танцем. И Гай поначалу не удивился, когда к нему подошла Юля Пшевская, с готовностью щелкнул каблуками, Но девушка схватила его за руку и потащила по коридору. За спиной орали и ухали, матерились на разный лад. В драку, хватая подсвечники, бросались опоздавшие лешие и тролли. Оглянувшись в дверях, Гай успел увидеть, как Сава Иванович, не подражая, колотит выхваченный у музыканта виолончелью короля Коля, а кто-то зеленобородый торопливо колдует в углу, перебирая завороженные четки. Но непонятно, на чьей он стороне. Очень уж космополитического облика. «Вздорная компания», — пожаловалась панна Юлька с милой гримаской. Была она русоволосая и голубоглазая, в кружевном бальном платье, духи ее пахли возбуждающе и загадочно, пухлые детские губки, невинные личико. Но, приглядевшись, отыщешь в нем что-то настораживающее. «Ты куда меня тащишь?» — поинтересовался Гай. «Где не помешают?» — пояснила она. «Вот сюда хотя бы. Запирай дверь и помоги мне снять эти кружева. Ужасно застежки неудобные». За стеной могучих храпели с присвистом. Там отсыпался после вчерашнего бронтозавр Гугуце. Расстегнуть эти неудобные застежки, на которые она жаловалась, оказалось неожиданно легко. Оставалось пробормотать на скорую руку несколько бездарных комплиментов, чтобы создать видимость глубокой страсти, едва ли не любви. Тактично убежала сквозь стену ненароком заглянувшее привидение. Юлькины маленькие груди умещались в ладонях, и взбираться на высокую кровать с дурацким балдахином не было охоты, так что пришлось опрокинуть ее прямо на смятые бальные кружева. Кусая покорные губы, запах расплавленного воска возбуждал, и она уже стонать не могла, едва не теряя сознание. И то, что Гай с ней делал, было уже форменным зверством, но он, с удивившим его самого ожесточением, вдыхая горьковатый аромат девичьего пота, проникал все глубже, пока к прежним горячим запахам не примешался голубой аромат крови. Тогда он опомнился, встал и стал собирать разбросанную одежду. Юлька осталась лежать на измятом бальном наряде, разгоряченная, растрепанная и все равно красивая. Кровь на ее ногах превратилась в стайку алых бабочек, упорхнувших в каминную трубу. «Ну и ну», — сказала она, повернув голову и не вставая. «Ты меня форменным образом изнасиловал, Гай. Хотя так даже интереснее. А как ты думаешь, ребенок у меня будет?» «А черт ее знает!» — проворчал Гай. «Бежать, бежать отсюда, наплевав на задание. Дураку ясно, что выполнить его не удастся». Что-то пушистое, неуловимо голубое смялось в его душе. «Да ну-то!» — с запоздалым раскаянием подумал он. «Совсем плохо. Правда, если верить авторитетам вроде Савы Ивановича, даже роковые треугольники в наше время устарели». Роковой двенадцатиугольник, не меньше. Когда они вернулись в зал, драка почти утихла. Ну, еще утюжили в углу джентльмена в импортной бороде сукин кот и вырви пуп. Еще Сава Иванович доламывал о грузина, сменивший виолончель контрабас, а лихо уволакивала ту шотландскую ведьмочку, громогласно обещая на деле доказать разницу между южным человеком и исконным славянином. Но было ясно, что это финал. Славянская нежить доказала, что она всегда на высоте. Появились новые лица, оркестрантов сменили шестеро смуглых бородачей в чалмах, свистели флейты, и под булькающий зазывный ритм старинной восточной мелодии в центре зала танцевали черноволосые девушки в прозрачной кисее. За спинами гостей мелькнула длинная мизантропическая физиономия графа Дракулы. Гай взял с подноса бокал и жадно осушил его, не ощущая вкуса и крепости. Чувствовал он себя примерзко, хотелось незаметно ускользнуть домой. А Юленька, наоборот, улыбалась так невинно, словно это и не она 5 минут назад изнемогала, хрипя, что ей больно, и она не выдержит. Шурша платьем, на котором была еще заметна пыль комнаты, видевшей не такое, она направилась в противоположный конец зала, увидев там, судя по улыбке, кого-то знакомого. упала она неожиданно. Скорее всего, выстрел был бесшумным. Алое пятно расплылось на кружевах, сотканных слепыми мастерицами в здешних подземельях. Гай успел перехватить злобный взгляд мэнского дипломата. Бессмысленно было бы искать стрелявшего. Наверняка это был слепой выстрел, один из тех, что был сделан в какой-нибудь из сотен войн прошлого, но не нашел тогда цели. Наиболее умелые колдуны способны притягивать из прошлого такие выстрелы, копить их и направлять на свою жертву, как сегодня. «Ты, Гай, особо не расстраивайся», — сказал Савва Иванович, пробившись к нему сквозь толпу. Музыка и танцы не прекратились ни на секунду. Она, стерва, под любого ложилась. Ну, одно название — фея. Не горюй, дружище. — Я и не горюю, — сказал Гай. — Слушай, давай напьемся. — Давай, — согласился Савва Иванович. — Я тут знаю один новый кабак. Нюх на новые кабаки у него был несказанный. Рука об руку они прошли сквозь гомонящую толпу разномастной нечисти. У колонны еще плавала в воздухе кисть руки, сжимавшая вороненый наган. Ну, так и есть. Слепой выстрел. Мельком подумал Гай. Вышли на улицу и сели в облезлую Победу с откидным брезентовым верхом. На ее капоте росли бледные светящиеся поганки. Крылья изъела голубая ржа. И кто-то спер левое переднее колесо. Но машина ездила, когда ее материли. Они медленно катили по темным улицам, жившим непонятной и отвратной ночной жизнью. Серебристые нетопыри в крохотных золотых коронах с обведенными черной каймой крыльями бесшумно кружили вокруг памятника неизвестному подлецу. Почетный караул днем, еще кое-как притворявшийся живым, ночью стал самим собой, четырьмя скелетами в выцветших мундирах, сжимавшими ржавые винтовки. Белые фонарные столбы тоже сбросили маски, превратились в толстых пятнистых удавов, вросших хвостами в асфальт. Изгибались медленно, истомно. Две команды чердачников играли на пустыре в футбол желтым человеческим мозгом. Знаменитый фонтан лунных радуг оказался наполненным сметаной, в которой молча тонул, барахтаясь черный гигантский жук. «Реальность», — вполголоса говорил Савва Иванович. «А нужна ли они нам? Вот вопрос вопросов. Почему, собственно, мы считаем, что и реальность не существует? Только потому, что за тысячи лет нашей сознательной истории она ничем не проявила себя? По меньшей мере, наивно. Не надо», — попросил Гай. «Надо», — мягко, но настойчиво сказал Савва Иванович. «Чем вас лично, Гай, не устраивает и реальный мир, в который вы попали?» «Да, разумеется, в нем существует большое число опасностей и ситуаций, каких вы прежде не знали. Но ведь и там, по ту сторону круга, у вас есть шанс попасть под машину, наткнуться на нож хулигана или заболеть раком. Зато у реального мира есть весьма заманчивое отличие. Здесь нет фальши. Здесь нельзя подчинить людей ложному учению или ошибочной теории. Здесь нет места дутым авторитетам. Здесь, по существу, бессильны начетчики, подхалимы, изрядно напакостившие в свое время и продолжающие пакостить, хотя и в неизмеримо меньших масштабах. Идейные вожди, те, кто послал вас сюда, уверены, что тут высадились какие-нибудь орионцы. А если нет? Если параллельные миры на самом деле и реальный мир. Долго, очень долго он прорывался в реальность. Иногда кое-где это удавалось, и тогда появлялись алхимики, изготовлявшие золото из говна, телепаты-провидцы, колдуны, бермудские треугольники, летающие тарелки, люди, способные читать пальцами и превращаться в зверей. Недаром люди так тянутся к ирреальному, всегда тянулись, и в результате возникали религии, общество сторонников летающих тарелок, клубы любителей фантастики. — Это гипотеза? — Да, — сказал Савва Иванович. — Пожалуй, она и есть истина. Разумеется, я не всезнающий Господь, так что не спрашивайте меня, каков механизм и реального мира круга, и какие законы управляют им. Разве это так уж важно? Мы, по сути, до сих пор не знаем, что такое электричество и откуда при определенных условиях берется электромагнитное поле. Однако широко используем и то, и другое. Оставайся здесь, Гай. Вы еще молоды, вы не успели закоснеть. Что вас подстегивает уйти из круга? Страх? А он ли? Долг? Но не все долги нужно платить. Ах, профессия, быть может. Но все, что вы еще напишете там, будет всего лишь бледным слепком, меркнущим перед кругом. И вы отлично знаете это. Идеалы. Но не является ли вселенским идеалом место, где никаких идеалов нет? Задумайтесь над моими словами. Хорошенько подумайте, Гай. Машина остановилась перед стеклянным фасадом, над которым пылала ало-голубая вывеска, у сорванных петлиц. Перед входом высилась статуя Сталина из белого мрамора. Великий вождь задумчиво смотрел вдаль. И у квадратного постамента сиротливо лежал один-единственный миртовый веночек с надписью на ленте «От сивой кобылы». Сама сивая кобыла бродила тут же и о чем-то бредила вполголоса, постукивая копытами в такт. Они вошли внутрь, оглядываясь с любопытством. Большой квадратный зал напоминал обычную столовую. Столики на металлических ножках, обтянутые коричневым кожзаменителем стулья. Из 20 люстр горели всего 3, и полумрак размывал четкие контуры предметов и вещей. Зал был пуст, только у двери сидел молодой подпоручик с золотыми гусарскими погонами и, пощипывая струны гитары, тихо напевал: «Сестричка госпитальная, любовь моя печальная, любовь моя кристальная, прощальная». На его френче, правее солдатского Георгия, алели 3 пятна. Лицо с лермонтовскими усиками было бледным. «Гражданская?» — мимоходом поинтересовался Савва Иванович. «Мазурские болота», — не глядя на него, ответил подпоручик. «Убит наповал». Он тронул струны и запел: «С милой мы вчера расстались, в жизни все дурман, и с тобой вдвоем остались, черненький наган». Хозяин возник за стойкой неожиданно, скорее всего, прямо из воздуха. Его круглое носатое личико было профессионально гостеприимным, и на плече у него сидел взъерошенный оранжевый воробей, заменивший традиционного попугая. «На кой черт у вас Сталин перед входом?» — грубо спросил Савва Иванович, снова пришедший в состояние лупка. «А как же иначе?» — искренне удивился хозяин. «Шутки строите с бедного еврея, чтобы каждый, кому захочется, мог его разбить? Для того и держим». «Все для клиентов», — подтвердил воробей. «Вы, ребят, не сомневайтесь, он...» — воробей хлопнул крылом хозяина по уху. «Он не из Тель-Авива, он Абрам из анекдотов. Так что тут все чисто». Они уселись неподалеку от подпоручика. Тот с застывшим лицом перебирал струны, но ничего уже не пел. Кровь с его щеки текла на пол и превращалась в голубых ежей, тут же убегавших куда-то в угол. Опрокинули по стаканчику водки, закусили залежавшимся до печальности минтаем. За окном грохотали поезда, на которые ты не успел. Было скучно и тягостно, слова не шли на ум. Может быть, потому что зал оказался до нельзя обыденным, если не считать мертвого подпоручика. И Гай вдруг поймал себя на том, что скучает по миру, оставшемуся за дверью, по ирреальному миру. Выпили по второй. Понемногу все вставало на свои места. В зал прошмыгнула сформировавшаяся школьница, подсела к подпоручику и стала выспрашивать, влияет ли смерть на половые способности. В углу заухал филин, отдаленные столики украдкой шептались об эскапизме, суча ножками. На плече подпоручика пророс сквозь погон белый георгин. Эта рота наступала в 41-м, а потом ей приказали, и она пошла назад. Вновь запел подпоручик, не обращая внимания на шуструю девчонку, нырнувшую к нему под стол. Эту роту расстрелял из пулеметов по ошибке свой же русский заградительный отряд. И кто-то новый, успевший незаметно появиться в зале, громко подхватывал припев. «Лежат они все 200 лицами в рассвет, им всем вместе 4000 лет, лежат с лейтенантами, с капитаном во главе, и ромашки растут у старшины на голове». Черт возьми, какая колоритная страница 41-го года. Заградительные отряды. Тихо, не видяще глядя в пространство и ни к кому не обращаясь, говорил Савва Иванович. Вот о ком следовало бы написать пухлый роман. Но почему у них не было своего Симонова? Ты со мной согласен, Гай? Я совсем согласен, — сказал Гай. Они уже изрядно опьянели, мрачно и неожиданно, как умеют только славяне. Слушайте сюда, — крикнул хозяин, тоже успевший изрядно пригубить. «Начинается веселье. Похлопаем и поприветствуем тени. Наши дорогие гости, прошу без чинов и званий. У вас их все равно отобрали». Он выбрался из застойки и бродил по залу, шатаясь, колотя в медный поднос, а в зале, оказывается, были уже заняты все столики. Тени со звездами, ромбами, шпалами и прочей геометрией в петлицах, тени со звездами и полосками на погонах, тени в штатском, тени в платьицах довоенного и послевоенного фасона, тени в спецовках, просто тени. Не было ни одного живого, и в тишине, под которой обычно плачут, вопил хозяин. «Да не будь я Абрам, это таки стоит обмыть. Рахилечка, еще бокалы дорогим гостям. Кто сказал, что евреев это обошло? Оно их таки весьма не обошло. Весьма. Здравствуйте. Шалом, шалом. И прошу без чинов. Василий Константинович, ваше здоровье. Сергей Миронович. Товарищ Кронин. Товарищ Крумин. Товарищ Кристинский. Товарищ Ломов. Касперт, Комаров, Янукидзе, Ербанов, Постышев, Гамарник. Ян Борисович, вам повезло больше всех. Выпустили себе пулю в лоб, когда это начиналось. Впрочем, это начиналось гораздо раньше. Остапу Вишни в 33-м влепили 15 лет. Поливанов, великий русский лингвист. Вашего портрета так и не удалось отыскать для посвященной вам конференции уже потом, но вы-то получили пулю в 38-м. Улыбнитесь из могилы энциклопедическим словарям. И самое скверное даже не то, что вас вывели в расход, хотя вы были славой и гордостью. Самое скверное в том, что на каждого пережившего мы начинаем смотреть подозрительно. А что у вас в прошлом, милсдарь? «Как это вы уцелели?» Он, конечно, объяснит вам, что при любом терроре нельзя расстрелять абсолютно всех, вы и сами это знаете, но продолжайте смотреть на него с подозрением. Он бил в поднос, плакал, кричал что-то на скверном идише и кружился в неумелой лезгинке, а растрепанный воробей орал. Звонко клацали затворы спецэтапом до Печоры. И от призраков было уже не протолкнуться. Гай с Саввой Ивановичем бродили меж столиками, чокаясь с каждой подвернувшейся рюмкой. Кто-то подарил им на память оборванную с мясом петлицу камбрига. Кто-то объяснил, что в лагерях имели шанс выжить в первую очередь врачи и парикмахеры. Кто-то доверительно рассказал, что хуже всего, когда били сапогом под копчик. А чью-то дочку хоть и вышибли из института, хоть и изнасиловали в комендатуре, то ли якуты, то ли казахи, но в женский шталаг на новую землю ее не отправили. До 53-го она дожила, и до 63-го дожила, а вот дальше не захотела. И голова вскоре распухла от имен, дат и подробностей, даже водка не помогала. и только подпоручик, для которого все это и все они ни черта не значили, тянул свое. Забудь, что время не течет назад. Забудь, что святу месту быть пусту. А может, наоборот. Он понимал больше всех, что ни к чему этот гомон даже в иреальном мире не нужен. Среди подпоручиков тоже попадаются философы неизвестной догмы, и это печально. С двумя звездочками на погонах особенно не разгуляешься, как бы ни приводили в виде завлекательного примера равных возможностей поручика Бонапарта, сержанта Батисту и прапорщика Крыленко. Впрочем, Крыленко сидел тут же, в этом зале. Подпоручика хватило ненадолго. Вскоре он напился и стал кричать, что в мазурских болотах его уложили совершенно правильно, и лично он против того пулеметчика ничего не имеет. Даже готов поцеловать его тевтонскую харю. Потому что иначе он по своему свободомыслию неминуемо угодил бы в Красную армию, а там, глядишь, дослужился бы до комбрига и схлопотал пулю 37-го года. Так что никакой разницы. Дальнейшее было в тумане, в мареве. Сначала Гай с Савой Ивановичем раздобыли у пьяненького Абрама динамита и направились взрывать памятник, поскольку, по заявлению Савы, этот тип осквернял ряды честных упырей, не маскировавших свои страстишки идейно-юридическим обоснованием. Но памятник, догадавшись, что к чему, соскочил с постамента и на белых негнущихся ногах юркнул в проулок, а проклятая победа современницы-беглеца из солидарности с ним не завелась. Они побежали следом, но памятник, используя опыт старого подпольщика, сумел надежно скрыться, да и бегуны из них после лошадиной дозы экстры стали, откровенно говоря, хреновые. Правда, не бывает худо без добра. За поворотом к ним подбежал лохматый старичок и радостно заявил, что они, вычертив на мостовой сложную кривую своего передвижения, помогли ему отыскать решение какого-то там уравнения, то ли сингулярного, то ли созвучно непечатного. Сава Иванович сгоряча нацелился было его бить. Но старичок в благодарность в два счета вычислил им на папиросной пачке, куда скрылся беглец. Оказалось, прячется в мусорном ящике. Дальнейшее было делом техники. Динамит они ухитрились не потерять, и через 5 минут ящик с памятником взлетел на воздух. Останавливаться теперь было бы глупо. И они побрели дальше, рыча, мяуча и гагача. Изловили молодую шлюху и собирались оформить это дело в ближайшем подъезде, но многоопытный Сава Иванович вовремя разобрался, что это притворяющийся шлюхой профессор Бетельгейзе, изучающий половую жизнь землян. Сам профессор был величиной с крысу и уютно разместился в синтетическом черепе бледёжки, так что все остальное представляло собой набитый аппаратурой контейнер, которому была придана самая соблазнительная форма. Да и вообще, они у себя там на Бетельгейзе размножались каким-то идиотским способом, о котором Гай с Савой Ивановичем отроду не слыхивали и знать не хотели. Профессора они спустили в канализацию, пожелав вдогонку успехов в труде и непонятной личной жизни. Некоторое время развлекались тем, что смастерили рогатку и попытались попасть завалявшейся в кармане запасливо Савы черной дырой в повисшую над крышей луну. Но луна, наученная горьким опытом, спряталась на чердаке, куда они не полезли.